Его рука еще немного дрожала. «Следствие будет долгим, трудным. Смею вас заверить, оно будет вестись с предельной скрупулезностью». Гайар, избегая его взгляда, все ниже опускал голову. Его руки лежали на коленях, на одной из них — на левой. На месте четырех пальцев зияла пустота. «Когда дело перейдет в суд присяжных, вспомнят о вашей женитьбе на женщине, привыкшей к роскошной жизни, и о болезни, которая по существу отрезала ее от мира». Он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Для вас найдут смягчающие обстоятельства. Почему у вас была такая нужда в деньгах? Ведь ваша жена больше не выезжала, и вроде бы вы вели уединенный образ жизни, посвятили себя работе. Я ничего не знаю об этом и не спрашиваю вас. Эти вопросы вам зададут другие, и вы, вероятно, понимаете, почему. Впервые все, Гайар!» Его голос снова сорвался. И он бесцеремонно встал, подошел к стенному шкафу, достал оттуда бутылку коньяка и рюмку. Эту бутылку он хранил там не для себя, а для тех, кто иногда нуждался в рюмке коньяка в ходе долгого и драматического допроса. Одним глотком он опрокинул рюмку, вернулся на свое место, раскурил погасшую трубку. Теперь он был немного спокойнее и говорил непринужденным тоном, как если бы дело уже не касалось его лично. «Как раз сейчас эксперты тщательнейшим образом осматривают вашу машину. Я не открою вам секрета, сказав, что если труп перевезли в ней, есть надежда найти там его следы. Вы это поняли настолько хорошо, что после моего сегодняшнего визита к вам утром ощутили необходимость отправить ее в мойку. Тихо. В последний раз я приказываю вам молчать, иначе вас немедленно отведут в камеру предварительного заключения. Я также довожу до вашего сведения, что группа специалистов уже выехала на улицу Ла-Брюер». Гайар вздрогнул, пробормотал. «Моя жена, они едут туда не для того, чтобы заниматься вашей женой. Сегодня утром в окно я заметил во дворе нечто вроде навеса. Его обследуют сантиметр за сантиметром, подвал тоже и все остальное в доме, вплоть до чердака, если это потребуется. Вечером я допрошу обеих ваших служанок, я сказал молчать. Адвокату, которого вы выберете себе, нетрудно будет доказать отсутствие преднамеренности. То, что ваша машина по случайности оказалась неисправна, и что у вас не было другого транспорта, чтобы избавиться от трупа, подтверждает это. Вам пришлось ждать, пока починит вашу машину, а ведь не так уж приятно провести 2 или 3 дня с трупом в доме. Теперь уже он говорил самому себе, не глядя на собеседника. Все мелочи, отмеченные им в последние дни, всплывали в его памяти и становились на свои места. На все вопросы, которые он задавал себе, нашелся ответ. Мазотти был убит 17 мая, и мы допрашивали тех, кто в последнее время страдал от его рэкета. И, по крайней мере, один из ваших клиентов, Эмиль Буле, получил вызов в числе первых. Связался ли он немедленно с вами, поскольку вы занимались его декларациями о налогах и еще 2 незначительными делами? Но он пришел сюда 18 мая, и ему задали несколько шаблонных вопросов. После этого он был вызван во второй раз, на 22 или 23 мая, не знаю для чего, возможно, инспектор Люка захотел кое-что уточнить. Итак, 22 мая, после полудня, Буле снял со счета в банке 500 тысяч франков. Ему срочно понадобились наличные деньги. Он не мог ждать до вечера, чтобы взять их в кассе своего кабаре. Эта сумма бесследно исчезла. Я не спрашиваю, не вы ли ее получили, я это знаю. Он произнес последние слова с презрением, какого никогда еще не выражал ни одному человеческому существу.